Эпизод 57. «Люба, ты меня слышишь? Не пугай нас». Я кое-как разлепила глаза. Сначала никак понять не могла, что случилось. Почему голова так гудит и почему я на диване ординаторской. А потом вспомнила и резко села. «Мне надо ехать, а я тут разлеглась». «Нина!» «Погоди, не так резко». Остановил меня мягко Роман, который и склонился надо мной. Он пытался привести меня в чувство. Коллеги топтались позади. «Сколько пальцев?» 3. Мне надо ехать». Я снова попыталась встать, но мне снова мягко не дали этого сделать. «Подожди. Объясни толком, что случилось?» Говорил мне Роман, внимательно вглядываясь в мое лицо. «Я так понимаю, что-то серьезное? «Нина!» Неосознанно вцепилась я в его руку. «Нина!» «Так, твоя дочь?» «Да». «Что с ней?» «Мне надо ехать! Отвезите меня! Пожалуйста!» «Куда?» «В больницу! Она в больнице!» «В нашей?» «Нет, в четвертой. Отвезите меня туда». «Ладно, едем. По дороге объяснишь, что там случилось». Я кое-как перебирала ногами и туго соображала в принципе. Даже не оделась и собралась в медформе на Зимнюю улицу. Роман накинул мне на плечи пальто, прихватил свое и ключи от машины, и мы отправились с ним на парковку. Когда шла до машины, я не помню. Шла с трудом. Роман вел меня буквально под руку. Он усадил на меня на переднее пассажирское сиденье, пристегнул, сам сел за руль и вывел автомобиль на дорогу. «Скажешь, что случилось?» Я молчала. По моему лицу бежали слезы. Я не знала, как об этом говорить с, по сути, посторонним мужчиной. Да я вообще ни с кем об этом говорить не хотела. Ее избили. Сказала я часть правды. Это не все. Но как сказать? Я просто не знала. «Что? Кто?» Нахмурил он брови. «Кому что плохого сделала молодая девочка?» «Я ничего не знаю». Покачала я головой и снова предалась слезам. Мне позвонили врачи из этой больницы, но сказали, что сильно побили. «Кто?» «Мальчики». «Какие?» «С которыми она общалась. С одним из них дружила, но я их не знаю». «Ты не знаешь, с кем общалась дочь?» Я промолчала, глотая соленые слезы. «Нет, не знаю. Я не знаю, с кем общается моя взрослая, но все еще такая неопытная дочь. Не знаю. И это стало моей ошибкой». «Подростки не любят делиться личным и считают, что и сами все знают. Не так ли?» Сказал он спустя минуту молчания. Наверное, понял, что попал мне куда-то в больное место, но хотел сгладить этот угол. «Да, она у меня закрытая девочка». Хлюпала я носом. «Господи, пусть бы все не так страшно оказались, чем мне сказали. Дай бог, все будет хорошо». Он мягко сжал мою руку, на мгновение оторвавшись от руля. Мы встретились глазами. Я чувствовала его молчаливую поддержку. И это дорого стоит. Мне сейчас было очень тяжело. Я очень боялась, что не смогла уберечь дочь. Как я это переживу? Мы буквально бегом бежали в то отделение, где разместили мою девочку. Я не знаю, откуда взялась вдруг энергия. И если до машины я еле шла, то от нее в больницу я бежала как ошпаренная, так что Роман еле поспевал за мной. К нам вышел лечащий врач Нины и строго посмотрел на меня. «Здравствуйте. Мы коллеги, я так понимаю». «Здравствуйте». Протянул ему руку Роман. «Роман Сергеевич Пархоменко, заведующий хирургическим отделением 5-й больницы». «А я лечащий врач Нины Самойловой. Что ж вы, коллеги, девочку не сберегли». После этих слов я снова почувствовала, что уплываю куда-то.